Глава 24. Стэн громко выругался, потом еще и еще. Ему немного стало легче. «Вот скажи мне, почему у меня ничего не выходит? Почему все взрывается и все погибают? Вроде бы сначала все идет хорошо. Техника есть, снаряжение, охотник помогает, а потом раз и все. Ничего нет. Я ничего не понимаю». Он сделал паузу, вытер рукой вспотевший лоб. «А это Денара? Вот кто она такая? Кто? Хоть убей, не знаю. Она говорит, что человек. Может, и человек. Но какой именно модификации? Первый — оригинальный? Второй? Десятый или тысячный? И прицепилась ко мне неизвестно почему». «Ну да», — Стэн сплюнул и сжег лучом бластера какое-то существо, которое как раз направляло на него отравленную иглу. «Я не знаю, что мне с ней делать. Может, что-то посоветуешь? Молчишь? Ну да. Что тебе до моих проблем? Живешь себе, и все у тебя хорошо, а я? Мне-то что делать? Что? Ну, найду, допустим, я корабль, и что дальше? И почему здесь столько кораблей? Не знаешь? Я тоже не знаю». «Да», — протянул он и почесал затылок. «Это мне еще Денара, черт бы ее взял, не дает мне покоя. И без нее одному плохо, и никого больше нет. Не поверишь, все смотрит, смотрит, а чего смотрит, не пойму». Стэн вздохнул, повертел головой. «Ладно, мне пора возвращаться к ней, а то еще улетит и оставит меня здесь одного. Бывай!» Стэн повернулся и не спеша направился к флайграву. Все это время он разговаривал с большим деревом. Так уж получилось, что лучшего собеседника, чтобы выговориться, Стэн не нашел. На удивление, ему стало легче, и он вернулся к Денаре в хорошем расположении духа. «Ну, как ты тут? Еще не развалилась на части?» — бодро пошутил он. «Да шучу я, шучу! Я помню, что ты человек с какой-то там планеты. Что нового?» Стэн говорил так, словно они не виделись неделю, а не полчаса назад. А Денара молчала и смотрела вверх. Стэн тоже поднял голову. «Что там? Тучу увидел или что?» — спросил он. «Корабли, два, идут на посадку», — спокойно ответила Денара. «Появились, когда ты ушел». В горле Стэна сразу пересохло. Он не верил своим глазам. «Корабли! Наконец-то! И так близко! И у них есть флайграф, чтобы долететь до места посадки. Невероятное везение! Это как сон, сказка!» Он смотрел, затаив дыхание. Он боялся лишний раз вздохнуть или сказать слово. Боялся, что как только он хоть на миг выпустит корабли из поля зрения, обязательно что-то случится плохое. «Сейчас», — сказала Денара, — «еще немного». «Что сейчас?» — не понял Стэн. «Они еще высоко и неизвестно, где совершат посадку. Я не об этом, смотри». Оба корабля один за другим взорвались и разлетелись на части пылающими обломками. Стэн смотрел, как они падают на землю, и ничего не мог сказать. Потом он перевел взгляд на Денару. «Ты?» — хрипло проговорил он. «Ты это устроила?» «Как? Нет, конечно», — ответила Денара. «Я просто почувствовала, что они летят, а потом почувствовала, что они взорвутся. Вот и все». Стэн сжал зубы и что-то промычал. Он уже не знал, что делать и что думать. А Денара снова его удивила. «Сейчас прилетит еще один корабль. Он как раз выходит из-под пространства на орбиту планеты. Проходит процедуру активации планетарных двигателей. Сейчас мы его увидим. Вон, летит, видишь?» Она показала рукой. Стэн молчал. Он видел в небе яркую точку корабля и ждал, когда он взорвется. А Денара посмотрела на него и улыбнулась. «Он не взорвется», — сказала она. «Он сядет, и мы сможем к нему полететь». Стэн недоверчиво посмотрел на нее. «А ты откуда знаешь? Почувствовала опять?» «Да», — коротко ответила Денара, — «я у тебя такая». Стэн фыркнул, удивленно посмотрел на нее и сплюнул. У него не было слов, чтобы выразить охватившие его чувства. А Денара не ошиблась. Яркая точка снизилась, превратилась в корабль и исчезла за вершинами деревьев. Система обнаружения флайграва легко могла установить место посадки. «Видишь, я права». Довольным тоном проговорила Денара. «Не взорвался. Мы можем полететь к нему и попросить о помощи». Стэн с недоверием посмотрел на нее. Он ждал какого-то подвоха. «Прямо сейчас?» — спросил он. «Почему сейчас? Если у тебя есть какие-то дела здесь, мы можем позже полететь. Но за это время корабль может улететь. Решай». Стэн задумчиво почесал щеку. «Корабль — это хорошо. Но он нутром чувствовал, что здесь что-то не так». Он еще раз сплюнул и посмотрел в том направлении, где сейчас находился неизвестный им корабль. «Ты хочешь сказать, что мы прямо сейчас можем сесть в Флайграф и полететь к кораблю? Что мы его найдем, он не взорвется, и все будет нормально? Так что ли?» Он пристально и с подозрением посмотрел на Денару. «Стэн, у тебя странные вопросы. Я видела только то, что и ты видел. Это не мой корабль. Откуда мне знать, взорвется он или нет? Улетит или останется на прежнем месте? Это не мой корабль. Я не знаю о дальнейших действиях экипажа. Если на корабле есть экипаж людей или синтимодов. Я только почувствовал, что он летит и что не взорвется, и все. Понимаешь?» Аденара ждала, что он ответит. Стэн все понимал, но не верил ни одному ее слову. «Ладно, летим. Посмотрим, кто к нам пожаловал. Может, действительно возьмут нас с собой?» Помолчав, проговорил он. Они сели в Флайграф, и аппарат поднялся в небо. Бортовые системы взяли курс к месту посадки неизвестного корабля. Через минуту, сначала на экранах, а потом визуально, они увидели неизвестный корабль. Это был новый корабль-разведчик с активированной защитой по всему периметру. Везде были установлены боевые тирайдеры и плазма-тотчеры. Как только они подлетели ближе, в воздух сразу поднялись скайранеры и начали обстреливать Флайграф. Стэн понял, что шансов приблизиться к кораблю у него нет. Он молча развернул Флайграф и полетел в противоположном от корабля направлении. К счастью, скайранеры не преследовали и, покружив над кораблем, вернулись на свои позиции. Стэн молча смотрел на экран и ничего не говорил. Аденара тоже молчала, не хотела его раздражать, но потом сказала. «У него много вооружений. Странно. А ты что скажешь?» Стэн засопел, недовольно заворочился. Он знал, что Аденара издевается над ним, но не хотел лишний раз с ней ссориться. Пользы от этого никакой. «Ты знала, что к нему не пробиться, вот и согласилась лететь, верно?» — спросил он, не глядя на Аденару. «Откуда мне было знать? Я просто подумал, что он не взорвется и сядет. Вот и все. Про оружие и защиту я не знала. Хотя у каждого корабля есть защита. Тебя это не должно удивлять», — Стэн фыркнул. «Да, но не у каждого на борту боевые скайранеры и ти-райдеры. Хорошо, что они полетели за нами», — довольным тоном добавил он. Аденара внимательно посмотрела на него. «Это еще что?» — она сделала паузу. «У меня есть подозрение, что здесь где-то работает планетарный гратор. Представляешь?» Стэн от неожиданности вздрогнул и невольно завертел головой, словно за ними прямо сейчас гнался невидимый и опасный гратор. «С чего ты взяла?» — испуганно спросил он. «Сам подумай. Клоутрекер не может самостоятельно функционировать. Обычно они базируются на платформах граторов. Откуда их сбрасывают для обработки поверхности планеты? Если мы попадем в зону действия гратора, нам не выжить». «Ты опять за свое! Хватит меня пугать!» — зло сказал Стэн. «Пока мы видели только одного клоутрекера, и охотник отлично с ним справился». «Ты не знаешь всех возможностей граторов», — снисходительно возразила Аденара. «А ты не знаешь всех возможностей охотника. Понятно тебе? И вообще помолчи. Мне надо подумать», — насупившись, добавил он. «Думай, конечно, но я сомневаюсь, что охотник сможет справиться с гратором», — немного помолчав, сказала Аденара. Стэн разозлился. «Что ты прицепилась ко мне с этим гратором? Как будто это я должен его опасаться. А тебе он ничего не сделает?» «Нет, почему?» — Аденара покачала головой. «Я однажды была оператором гратора». Услышав это, Стэн издал неопределенный звук. «Ты серьезно? Управляла гратором? И как там все? Никогда не видел человека, который управлял планетарным гратором. Ты, наверное, все о них знаешь. Я только один раз видел, как они работают. Тот гратор перепахал планету на глубину 1 километра, извлек все полезные ископаемые и улетел. Вот так-то». «А ты что хотел? Чтобы он цветы сажал?» — спросила Аденара. «Это одна из его функций. Граторы много чего могут делать». На одном из экранов Флайграва появилась красная точка. Потом пошел текст с символами и координатами. Дальше в воздухе появилось изображение космического корабля. Стэн секунду молча смотрел на него. Он не понимал, что происходит. Потом до него дошло, что системы Флайграва обнаружили космический корабль. Еще один космический корабль на этой полной загадок планете. «Аденара, корабль!» — воскликнул Стэн. «Смотри! Ничего себе! Откуда он здесь?» «Как и все, из космоса». Оказывается, Аденара умел еще и шутить. Стэн покосился на нее, но ничего не сказал. Все его внимание было приковано к неизвестному кораблю. Первое, что его интересовало, — это наличие активированной защиты и внешних охранных систем. Сканеры флайграва ничего не обнаружили. Корабль был без видимых повреждений, без защиты, с открытым люком и без признаков жизни. Радость Стэна от неожиданной находки начала постепенно стихать. «Стэн, мы же собирались к морю лететь. Ты разве забыл?» — неожиданно напомнила Аденара. «Тебе надо, ты и лети!» — буркнул Стэн. «Мы нашли корабль, а ты мне про море рассказываешь. И почему ты о нем вспомнила именно сейчас?» «Не знаю, вспомнила». «Ничего интересного там нет. И никакое это не море. Хранилище отходов каких-то или еще чего-то там. Позже слетаем, если хочешь», — успокоил ее Стэн. «Я не хочу, передумала». «Тогда посмотрим, что это за корабль. Они здесь как грибы по всему лесу». «Грибы?» — переспросила Аденара. «А что это? Защитные системы? Они летают?» «Как тебе сказать? От некоторых можно и улететь. Далеко и навсегда», — пошутил Стэн. «Я поняла. Они растут и ядовитые». «Верно, растут, но не все ядовитые. Ладно, что это за корабль? Можешь определить?» «Разведчик-беспилотник. А что?» — уверенно ответила Аденара. Стэн пожал плечами, хотел сплюнуть, но вспомнил, что он находится внутри флайграва. «Странно все это», — он почесал щеку. «Слишком много кораблей на этой планете. Одни при посадке взрываются, другие садятся, но никого нет. Я ничего не понимаю. Как думаешь, он под защитой?» Прежде чем ему ответить, Аденара переключила что-то на пульте управления. «Снаружи нет, разве что внутри. Хочешь посмотреть, что там?» Стэн с шумом выдохнул воздух, на миг задумался. «Может, ты пойдешь?» — неожиданно даже для самого себя спросил он. Аденару это даже удивило. «Хочешь избавиться от меня?» — спросила она. «С чего ты взяла?» Сразу начал оправдываться Стэн. «Ты пилот. Думал, посмотришь, что там. А что тут такого? Я тебя здесь подожду. А не улетишь без меня?» Аденара пристально посмотрела на него. «Нет, конечно. С чего мне улетать без тебя?» — проворчал Стэн. Он говорил неправду. Он как раз и собирался улететь без Аденары. До появления корабля он об этом не думал. Но сейчас ему очень этого хотелось. Отправить Аденару на чужой корабль, а самому улететь вместе с охотником на флайграве. Далеко, очень далеко, чтобы она его больше не нашла. «Я согласна», — неожиданно проговорила Аденара. «Серьезно?» — удивился Стэн. Ему не верилось, что Аденара так быстро согласилась. «Пойдешь туда одна?» «Пойду. Ты ведь меня прикроешь?» «Что?» «А, да, конечно, прикрою», — заверил ее Стэн. «Могу даже послать с тобой охотника. Хочешь?» На лице Аденары появилась тень улыбки. «Нет, не надо. Я сама справлюсь. Я пилот». «Как хочешь. Ну что, садимся? Идешь?» «Садимся. Иду». «Отлично». Стэн повел флайграф на посадку. Аденара молча вышла из флайграва, направилась к кораблю. «Аденара, оружие!» — запоздало крикнул ей в спину Стэн. Аденара в ответ повела плечом. «Не надо. Там никого нет». «А, ну смотри!» Стэн напряженно следил, как Аденара приближается к кораблю. Он ожидал, что что-то произойдет, но ничего не происходило. «Что там?» — спросил он по мысли-каналу. Почти сразу у него в голове прозвучал голос Аденары. «Никого. Пусто. Странно». «Меня это тоже удивляет. Будь осторожной. Заметишь что-то подозрительное, сразу возвращайся». «А ты что, переживаешь за меня?» — в голосе Аденары звучала ирония. «Переживаю. А что тут такого? Мы с тобой вместе. Пока вместе», — недовольно ответил Стэн. «Мне приятно», — после паузы ответила Аденара. «Я думала, ты уже улетел. Стэн, я поднимаюсь на борт», — другим тоном добавила она. «Я слежу за тобой». Стэн бросил взгляд на показания приборов. Движение не было обнаружено ни на борту корабля, ни вокруг места посадки. Спустился автоматический трап. Через секунду Аденара исчезла внутри корабля. В тот же миг мысли-канал переключился на внутренний прием информации. Стэн словно тоже очутился на чужом корабле. Визуально никаких повреждений не было. Экипажа тоже. Охранных синтимодов или андромодов тоже. Корабль был покинут. Аденара подошла к пульту управления. В воздухе сразу засветились символы, поплыли списки команд. Аденара переключилась на внутреннюю систему связи, поэтому Стэн не слышал, о чем она говорила с бортовой системой управления. Он только увидел, как через несколько минут корабль бесшумно поднялся в воздух, завис на несколько секунд и... исчез высоко в небе. Аденара его обманула. Стэн в первые секунды даже этого не понял. Он просто сидел за пультом флайграва и смотрел на пустую поляну, где секунду назад находился корабль. Потом он все понял. Он заскрежетал зубами, потом громко выругался. «Улетела! Охотник, ты видел? Она улетела! Ах ты, тварь синтимодная! Бросить меня решила! «Думаешь, хитрый очень? Ничего, я тебя достану. Достану и раздавлю. Охотник, убей ее! Разорви на куски, размажь по всему!» Стэн хотел сказать небу, но передумал. «По всему кораблю, чтобы ее ни один модификатор не собрал. Не здесь, где-нибудь еще. Ненавижу ее! Она еще...» Стэн не договорил. В этот момент он услышал крик. Кричала женщина.